Дорогие радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из 118 псалма стих 18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». К этому мы еще прочитаем из Евангелия Матфея 20 главы, стихи от 29 по 34. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. В нашей прошлой передаче мы подчеркнули о важности того, чтобы Бог открыл наши очи, ибо только тогда мы сможем увидеть все чудеса, сокрытые в законе Божьем, то есть в Библии. И сегодня моя молитва к Богу, чтобы Он еще больше открыл глаза каждому из нас, и мы увидели бы и сегодня чудеса Его святого закона. Самое большое чудо – это чудо спасения души человека, которое совершается только тогда, когда человек увидит Спасителя, которого открывает нам только Слово Божие. Увидевши и переживший это самое важное чудо в жизни человека, он нуждается в дальнейших откровениях Слова Божия для повседневной жизни в греховном мире и для борьбы с грехом. Человеку нужен свет, чтобы знать путь и правильно идти в этом мире, чтобы прийти в счастливую вечность с Богом. Этим путем является сам Иисус Христос, а свет к этому находится в Слове Божьем, как мы читали в 118 псалме в стихе 105. Нужна также охрана от греха, преследующего нас на пути спасения. И это тоже в Слове Божьем сокрыто, о чем записано в 118 псалме в стихе 9. Нужна и мудрость, особенно для живущих в 20 веке, веке великих познаний и философий, которые могут легко запутать человека в свои паутины ума. Но в этом же 118 псалме, в стихах 98 по 100, тоже написано, что человек, соблюдающий Слово Божие и управляющийся им своей жизни, делается мудрее своих врагов, разумнее своих учителей, и также человек, сведущ более старцев, тот, который следует Слову Божьему. Это значит, что сравнительно молодой человек, не имеющий жизненных опытов старцев, проживших много лет, понимает жизнь и знает о ней больше, нежели долголетний старик, проживший жизнь без Бога и Его чудодейственного Слова. Когда человек во всем поступает по Слову Божию, то и другие чудеса могут проявиться в жизни такого человека. Вспомним сегодня апостола Петра и его друзей, учеников Иисуса, которые всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Читаем Луки 5 главу, стихи 5 и 6. Симон сказал Иисусу в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. В 4 стихе сказано, что Христос повелел им отплыть на глубину и закинуть сети свои для лова рыбы. Когда они это сделали, но только по слову Иисуса? Ведь по-человечески говоря и думая, это было напрасным усилием. После того, как они, специалисты в ловле рыбы, протрудились всю ночь совсем напрасно. Однако послушание слову Христа совершило чудо, удивившее Петра и его товарищей, и поставившее Петра на колени перед Иисусом. Стих 8 говорит так: «Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Почему так много авторитета и силы дано Слову Божию? Это потому, что оно вечное Слово. Оно Слово Божие, и оно вечно, так как и сам Бог вечен. Потом Писание открывает нам, что Слово Божие будет судьей всех людей. Христос однажды сказал своим слушателям, что Он не будет их судить в последний день, но то Слово, которое они слышали, будет их судить. И сегодня оно уже судит и разделяет людей на две группы. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, стихе 18 сказано: «Ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». И потом во втором послании к Коринфянам, 2 главе, стихи от 14 по 17 говорят так: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Сам Бог дал великий авторитет Своему Слову, и в нем скрывается все – чудеса, власть и суд. Но теперь я хотел бы немного поговорить о том, что же нужно человеку сделать, чтобы глаза его открылись, и он увидел нужные для него чудеса закона Божия. В начале нашей передачи мы читали из Евангелия Матфея 20 главы повествование об открытии глаз двух слепцов, пришедших к Иисусу и получивших прозрение. Из их опыта мы тоже можем получить нужное для наших духовных глаз прозрение. Во-первых, они услышали о великом враче Иисусе и поверили, что Он может им помочь. Это как раз то, о чем написано в послании к Римлянам 10 главе стихе 17, где сказано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Истинная вера должна иметь истинный источник, и Слово Божие как раз является всем этим и приводит нас к соприкосновению с самим Богом. Услышав и поверив слышанному, они начали взывать к этому Иисусу, о котором услышали. Слово Божие – все об Иисусе, как мы уже раньше заметили, и к Нему надо взывать о помощи. Взывая к Нему, они также ясно выразили свою нужду, как читаем в 33 стихе. Они говорят Ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Дальше здесь говорится о народе, который пробовал остановить их, чтобы они не призывали имени Господа. Это всегда встречают те, кто желает обратиться к Господу. Но слепцы не обращали внимания на народ, то есть на других людей, но кричали с еще большей силой и получили просимое. Это все относится не только к спасению, но и к получению откровений на другие истины или чудеса закона Божия. Как часто боязнь пред людьми останавливает даже верующего человека воззвать о новых откровениях Божьих, которых он еще не видел в Слове Божьем до сих пор. Там есть много чудес, и через пророка Иеремию Господь говорит в 33 главе Иеремии 3 стихе: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Вера и молитва слепых остановила Иисуса, заставила его обратить на них внимание, и они смогли получить просимое. Но все это не по заслугам человека, а по милости Божьей, по милости Иисуса. 34 стих говорит: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Это милосердие Божие – наша заслуга, наше счастье, наше спасение. Как бы хотелось, чтобы и все мы сегодня, дорогие слушатели, я и вы, воззвали к Богу и сказали: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Чтобы все, не имевшие Христа, не имевшие Его прощения и спасения, увидели в своей жизни это величайшее чудо, увидели Христа и Его спасение. А спасенные увидели бы и узнали о чудесах, скрытых в законе Божьем, которых они раньше не видели. Да поможет во всем этом нам Господь. Аминь. Господь, свою жизнь так прожить, чтобы каждый хоть робкий час жизни приближался к Тебе, к той заветной стране, к моей славной небесной отчизне. Я хочу Тебе жить, и Христу другом быть, для того жизнь дана нам в скитании. И хотя на пути надо бури пройти, я не буду стоять в отчаянии.